«Не страшно, не страшно, не страшно», — повторял себе под нос молодой мальчишка, одетый в броню. Та была старой, с глубокими царапинами и явно велика. «Не страшно, не страшно, не страшно». Парень стоял во второй шеренге строя и держал в руках выданное оружие. Всю жизнь он провел с отцом в лесу, занимаясь вырубкой деревьев. Отец был лесорубом и мастерил из дерева мебель или помогал со строительством. С малых лет единственный сын был приставлен к отцу и к 17 годам обзавелся довольно внушительными формами. Широкие плечи, бугрящиеся мышцы рук. Это и привлекло внимание сотника, собиравшего армейский налог головами. Парня забрали на 5 лет и тут же вручили ему странное оружие с названием «Ястребиный клюв». Длинная древка и двойное лезвие, предназначенное для прямых уколов и рубки сверху, больше всего напоминало алебарду, но все же имело ряд своих особенностей. Главной была длина, которая обеспечивала безопасные удары из-за спин первой линии бойцов. «Не страшно, не страшно, не страшно», — повторял как мантру парень. Он на секунду обернулся и заметил, что за ним стоит знаменосец, и на его стяге синее пламя, обозначающее защита и эмблема клана «Истинное пламя». Не страшно. Взгляд вперед заставил его сглотнуть ком в горле. На них быстро бежал строй людей с эмблемами клана «Клинок ветра». «Пылай!» — рявкнул во все горло десятник неподалеку, и первые ряды, в которые должны были врезаться атакующие, отозвались дружным ревом. «Ара!» Неопытный мальчишка, до этого и так дрожавший от страха, начал вертеть головой. «Кричи!» — рявкнул на ухо его десятник. «Что кричать?» «Без разницы!» — с хищной улыбкой заявил тот и во все горло, так что голос пошел в надрыв, заорал. «Вино! Бабы!» Опешивший на секунду парень взглянул вокруг и понял, что каждый орет свое. Кто-то ругается матом, да так что деревенский уволень краснеть бы начал. Кто-то просто кричал без слов, а кто-то умудрялся еще и жестикулировать, показывая противникам неприличные жесты. Однако, как только противник оказался на расстоянии нескольких шагов и магические щиты спали, строй тут же выровнялся, хотя задние ряды кричать не перестали. «Не страшно!» – закричал подросток и, приметив место и противника, который должен был врезаться щитом в первый ряд воинов, ударил со всей силы. Удар вышел сокрушительным. Тяжелое лезвие на длинном древке свистнуло и, пробив стальной шлем, застряло в голове. «Куда лезешь?» — рявкнул огромный воин из первого ряда и, ударив по древку у самого лезвия, выбил его из пораженного противника, начавшего вырывать оружие из рук неопытного мальца. Клинок освободился, и воина тут же ударил под ребра десятник. «Не лезь, только когда спереди дадут знак». Прошедшие несколько недель обучения мальчишка закивал головой и встал в ожидающую стойку, как десятник. Вспоминая все, чему его учили, он перехватил лезвие поудобнее и принялся ждать. Под шаг воина перед ним, и его плечо уходит в сторону, открывая узкую щель. «Ап!» — донесся крик воина, и малец ударил, как учили, рубящей кромкой, сверху вниз. Сопротивление в движении, истошный вопль, да вернуть лезвие, вернуть окровавленное оружие, снова стойка, снова следить за строем. «Бой щитом к щиту!» «Проклятие на ваши головы!» Раздался громогласный крик, и двое бойцов слева, не бросив щитов, отлетели назад. «Вперед!» В бреше показался огромный, закованный в броню воин с двуручником. «За мной!» — рявкнул он, но не успел сделать и шага. По нему тут же ударило два ястребиных клюва, как у парня. Но били они сверху, поэтому воину не составило труда принять их на свое оружие. Парень не растерялся, сделав так, как его учили. Он перехватил копье и быстро нанес удар острым шипом на навершие колющий удар в шею. Заметив выпученные глаза воина, он обратил внимание, что десятник умудрился нанести рубящий по ноге, а опытный воин подальше сумел попасть колющим ударом в глаз. Первый ряд тут же перегруппировался и прореху мгновенно закрыли. Бой честной стали, крови и живых людей, горящих взаимной ненавистью, продолжался. но первые ряды начали проминать. Их двигали все сильнее и сильнее. Прорехи в строю с помощью артефактов и хитростей становились все сильнее и сильнее. Над строем раздался оглушительный свист, означающий, что боевые големы переведены в боевой режим. В атаку выдвинулись, вступили боевые машины клана «Мастера Предгорья». Строй расступался организованно, пропуская огромных в три человеческих роста созданий. Некоторые из них были похожи на людей, имея две ноги и руки, некоторые больше походили на пауков, а парочка вообще имела колеса вместо ног. Каждый голем действовал по-своему. Человекоподобные тащили огромные дубины. Размахивая ими перед собой, они словно косари выкашивали строй противников. Пауки вычленяли командующих и прыгали на них, словно дикие хищники в лесу. Телеги, к удивлению многих, не атаковали. Они несли на себе сложную артефактную конструкцию, которая проявилась, стоило полететь первым точечным заклинанием с дальних рядов. В этот момент самоходные телеги активировали сложный артефактный комплекс, и над участком появился магический зонтик сиреневого оттенка. Теперь, чтобы выдать заклинание по големам и не задеть своих, чужим магам было необходимо подойти поближе. А это слишком рискованно, так как пауки, едва заметив артефакт или малейшее проявление магии, бросались на источник сразу по несколько штук. Чуть позади войск находился искусственный холм, поднятый магами земли, чтобы разместить штаб. На нем и проходило импровизированное совещание Альянса. «По факту битва предрешена», — задумчиво произнес Угрот, наблюдая за фиолетовыми куполами. «Клинкам ветра нечем ответить на наших боевых големов». «Им есть чем ответить, но подобные действия приведут к тому, что они уничтожат и големов, и собственную армию», — возразил глава клана Стойка Мангуста. «Сейчас наши вступившие силы хорошенько прорядят их армию, и тогда они ударят». «Наши маги в форме солдат в задних рядах. На этот шаг у нас есть ответ». «А других у них не осталось», — вмешался Синайку. «Наши големы довольно удобны и ремонтопригодны. Если, конечно, их не разотрут в пыль. Главное, чтобы сердце войны уцелело. Все остальное восстанавливается достаточно быстро». «Конец битвы предрешен», — согласился молчавший до этого Фар. «Что у нас с кланом Белого Облака?» «Они прислали парламентера», — сморщился Акимура. «Он говорит, что имеет право говорить от лица всего клана». «Даже так?» — усмехнулся Максимус. «И что же он говорит?» «Просит тайного союза», — пожал плечами азиат. «И я более чем уверен, что западным кланам он предложил то же самое». «Тайного союза», — вздохнул глава клана «Истинное пламя». «Ниже падать Белому Облаку уже некуда. Они готовы прогнуться под любого, лишь бы выжить». «Последний член старшего рода», — пожал плечами Угрот. «И крохи прошлых сил. Белое Облако пока можно не брать во внимание». «Зато следует обратить внимание на остальные кланы», — усмехнулся Акимура. «На северо-западных границах тоже появился альянс». «Стальные гиганты и каменные пики все-таки объединились?» — вскинул брови Таград. «Не думаю, что у них получилось бы сдержать натиск Баритонии, действуя они поодиночке», — пожал плечами азиат. «В принципе, это неприятно, но ожидаемо. Сейчас меня волнуют совершенно другие вести». Фар выжидательно взглянул на Акимуру, и тот не стал тянуть резину. «Северные племена объединились и двинулись в поход». «Так», — вздохнул Максимус, — «сколько племен участвует? Куда они выступили?» «Удалось узнать только то, что они выступили по праву», — развел руками глава клана Дух реки Рё. «Договор с императором был о том, что они инициируют поход в ответ на вторжение». «Баритония?» — догадался Угрот. «Да». Кланы выстроили отличную систему защиты границы. Им пришлось обходить частью сил с севера и атаковать укрепления с двух сторон. «И они поперлись через земли племен», — усмехнулся Таград. «Поди еще и воевать там начали». «Вырезали одно племя почти под корень. Остальные, под видом обиженных за братьев-северян, отправились с общим походом в их земли». «У Баритонии начались проблемы», — усмехнулся Угрот. «Северяне устроят кровавую баню и снимут напряжение с кланов», — сморщился Фар. У клангов появится время оглянуться и понять, что происходит, и свободные силы, чтобы ответить на наши действия. Тогда надо начать сжать их как можно скорее», — решительно заявил глава клана Стойка Мангуста. «Если племена продавят Бретонию, то этот альянс выступит против нас слаженным войском». «Наши силы на порядок больше», — покачал головой Акимура. «Но вы в кое-чем правы. Лишние потери нам совершенно ни к чему. Если северяне отвлекут на себя значительные силы Бретонии, то, думаю, есть смысл привлекать темное солнце», — сморщившись, ответил Фар. «Пустим его с мертвой армией вперед». «А если он...» — тут Таград с опаской взглянул на азиата. «Если он справится без нас, что тогда?» «Ему не справится», — высказал свое мнение Угрот. «Я готов поставить руку на то, что гиганты и пики уже прекрасно знают, что произошло с армией Шимата и кто там приложил руку». «Его встретит магия света высшего порядка», — кивнула Акимура. «Но он успеет натворить дел. Пошумит и, возможно, успеет перебить несколько подразделений. А это гораздо лучше, чем ничего». Фар тоже взглянул на азиата. «Нужно пустить слух, что наш альянс делает ставку на темного и тоже запасается темными артефактами». «Хотите, чтобы они были готовы к маку, но не к нам?» – догадался Угрот. «А с чем тогда придем мы?» «Стихия!» – вмешался до этого молчавший Синайку. «Все наши комплекты-то ориентированы на стихию огня и земли». «Значит, и будем отталкиваться от этого», – кивнул глава истинного пламени. «Кстати, а где сейчас наш темный?» «Мои осведомители видели его на границе земель падающего листа», задумчиво произнес Акимура. «Пока, к сожалению, мы еще не выяснили, зачем он туда пошел и что происходит. Необходимо найти его и дать знать, что он нужен Альянсу».